В начале третьего года пребывания в зоне топи Анна попросилась у Аристарха домой в Москву повидать родителей. Генерал посоветовал проконсультироваться с Геннадием. Геннадий усадил Анну перед собой на больничную банкетку, достал из кармана медицинскую карту и дал ее в руки Анне. «Это твои анализы и наблюдения. Еще год, Аня, как минимум год, тебе нужно прожить в топе. Необходимо закрепить изменения в организме. Иначе может пойти регрессия. Ты часто с родителями разговариваешь?» «Каждую пятницу». Анна достала из кармана пиджака письмо. «Передавай привет. И пусть запасутся терпением». «Это ты, Гена, послушай меня, пожалуйста». Она вынула из конверта фотографию. На фотографии, сидя за праздничным столом, улыбалась красивая женщина без возраста и старик с умными глазами. «Смотри, это мама с папой. Обрати внимание, они одногодки. Видишь, папа очень плох. Просто катастрофически быстро уходит здоровье. Отпусти меня в Москву». «Сочувствую, но отпустить не могу». Геннадий отдал фотографию. «Есть вариант, пригласи отца сюда. Я сам проведу исследование. Опыт в зоне накоплен большой». Анна загорелась этой идеей и уговорила Аристарха, маму, но не отца. Тот был убежден, что не вынесет дороги. Через месяц позвонила мама и неживым голосом, не плача, без эмоций, сказала: «Анечка, он сегодня не проснулся. Приезжай. Мне без тебя плохо». Анна не стала задавать некорректных вопросов «кто?». «Мама, я перезвоню. Сообщу время прилета в Москву». Для Анны вопрос неприезда на похороны отца не существовал. Она была готова идти пешком до города, дальше на попутках до Ханты-Мансийска или любого другого крупного аэродрома, и, если надо, добиралась бы неделю. Ни Григорий, ни Гена спорить с Аней не решились. Поняли, что бесполезно. Арина и Таня не знали, чем помочь Ане, и, суетясь, собирали в дорогу вяленую оленину, настойку из понтов, баночки варенья из морожки, голубики и клюквы. Аня наблюдала за сборами равнодушно. Особо остро Аня сочувствовала Григорий. У него мама умерла рано, когда ему было 12 лет, и воспитывал их с Натальей отец. Отец ушел из жизни 10 лет назад. Грише было 26, Наталье на 8 лет больше. Боль потери родного человека не проходила до сих пор. И вроде бы времени прошло достаточно, и сам он уже отвечал за жизни и смерти многих людей. А увидев застывшее лицо жены, Григорий опять вспомнил собственное отчаяние от смерти родителей. С Аристархом Гриша разговаривал минут 40. В обед приехал в поселок и обнял заплаканную Аню, сидевшую в кресле перед электрокамином в валенках, халате и в песцовом полушубке. Рядом стоял чемодан и раздутая от непонятных сувениров дорожная сумка. Аня пыталась отдышаться от удушающих вторые сутки слез. «Анечка, мы сегодня летим вместе. Собирай вещи. А мне нужно отдать распоряжение Александру». Аня как очнулась. Она вскочила с кресла, побежала в спальню и, доставая нижнее белье мужа, увидела себя в зеркало шкафа. Когда она сидела один на один со своим горем, ей было все равно, как она выглядит. Но рядом с Гришей она обязана выглядеть достойно. И маме ее отчаяние здоровье не прибавит и не поддержит. Тут же, позвонив подругам, Аня стала выкладывать на широкую кровать необходимые вещи. Перемена в настроении сказалась на обстоятельствах сборов. Проводив сонного, не ожидавшего незапланированного рабочего дня Александра в зону, вернувшийся домой Григорий застал трех женщин, сверяющих по списку каждый свой чемодан и сумку. Оценив объем поклажи, Гриша позвонил Якову и попросил прислать из гаража не газик, а вездеход. В газике по всему салону будут мотаться вещи. И он сам с Аней, и два сержанта сопровождения. Сборы немного отвлекли Аню от скорбных мыслей, и она перестала ежеминутно плакать. В московском аэропорту Аню и Гришу встречала Валерия Николаевна, Наталья с Пашей и двое друзей отца. При виде Анны Наталья нахмурилась, не понимая ситуации. Пашка чесал затылок и растерянно переглядывался с женой. «Ладно бы Гриша, просто так приехал с чужой красавицей бабой. Но на похороны свекр?» Ослабевшая от горя и необходимых хлопот Валерия Николаевна устало сидела в зале прилета и ждала, когда к ней подойдет Анна, издалека улыбаясь ей. Друзья отца нервно поглядывали по сторонам. Да где же они? Нам на Митинское к 4 часам. Если их не будет этим рейсом, поедем без них. Да чего вы переживаете? Вон же она идет. Двое мужчин смотрели на высокую девушку модельной внешности в полушубке из цельных песцов, плавно плывущую к ним. За ней размеренным шагом шел полковник внутренних войск с портфелем в руках. Валерия Николаевна встала и обняла дочь. Аня, уткнувшись в щеку матери, заплакала. Кроме них и Григория, никто не понимал ситуации. Наташа придвинулась к брату, дернула за шинель. «Гриша, кто это?» «Это Аня. Мы вам фотографии не высылали. Хотели удивить». «Удивили». Сцену прощания Анна запомнила плохо. Самым ярким воспоминанием была бумажная ленточка на лбу отца со славянской вязью молитвы и отъезд закрытого гроба туда, в огонь. На поминках, проводимых в кафе недалеко от дома, к Ане начали подходить дальние родственники, сослуживцы мамы и отца. Знакомились, удивлялись переменам внешности. Ане было неприятно. Она поцеловала маму, взяла за руку сильно выпившего Гришу и уехала домой. В Москве они провели неделю. После похорон, как часто бывает, стало немного легче. Еще легче стало после 9 дней. И хотя скорбь никуда не делась, все понятнее становилась утешающая пословица «Жизнь продолжается». Перед отъездом Аня зашла в несколько магазинов, купила в подарок Арине модные весенние сапоги, Саше металлическую флягу для коньяка, обтянутую крокодиловой кожей, Тане толстопопику, орхидеи в цветочных горшках. А ее мужу Якову охотничий нож с серебряной рукояткой в коллекцию. Григорий сопровождал жену по магазинам не от нечего делать, а сознательно. Он видел реакцию на нее женщин, не самую приятную, и мужчин. Мужчины смотрели на Анну с восхищением, восторгом и вожделением. За все 10 дней пребывания в Москве он только один раз съездил в гости к Наталье с Пашкой, посидел вечерок, передал подарки и денег для Вовчика, проводившего зимние каникулы в спортивном лагере. Все остальное время он находился рядом с женой, безостановочно ревнуя. Утром, в день отъезда, Аня увидела на шее и груди несколько прыщиков. Она вспомнила предупреждение Геннадия о слишком раннем отъезде из Топи. Мама на прыщики внимания не обратила. Просила остаться Аню еще на 2-3 месяца. Но Анна чувствовала подступающую слабость. Она, не отдавая себе отчета, старалась воздействовать на маму, убирая ту аритмию после многих часов слез, то нервную бессонницу. И теперь сказались затраты энергетики. «Мне необходимо ехать, мама. И самой здоровье восстанавливать, и Гришу держать. Без меня он сопьется». Мама, как все мамы, поняла и отпустила Аню. Следующий год прошел без особых событий. Только жить с Григорием становилось все труднее. Его запои растягивались на недели, а ревность стала болезненной. Он ревновал Анну к своему заместителю Саше, к Геннадию, к молодым лейтенантам, к Аристарху и особенно к Ленчику. За последний год Григорий сорвал себе печень, стал сидеть и лысеть. Он рыдал в медблоке у Геннадия, подозревая, что у него началась лучевая болезнь. И скоро он заработает лейкемию. Стала падать потенция, и он мучил Анну, выдумывая новые позы и способы достижения оргазма. Геннадий злился, устав убеждать Григория, что дело не в радиации, а в алкоголизме. Анна терпела все выходки мужа, хотя стала ежедневно задерживаться на работе. Григорий пил не один. В собутыльниках ходили его заместитель Александр, начальник хозяйственной части Яков Котелевич, а также все желающие. Доходило до того, что Таня Толстопопик пешком приходила на КПП и требовала вызвать ей мужа. Впервые за 5 лет замужества Таня испугалась, что потеряет мужа. Она выходила замуж не за Яшку Котелевича, а за начальника хозяйственного отдела в звании подполковника. Ей нравилась любовь такого человека. У Тани, девушки крайне влюбчивой, романов случалось много. Она сама первой давала знать понравившемуся мужчине, что готова любить его всю оставшуюся жизнь. Чаще всего парень, поначалу обрадованный повышенным к себе вниманием и страстью на ненасытной Тане, месяца через 3 уставал любить навсегда и тихо линял, прячась от Тани по знакомым. Задерживался на работе, придумывал сверхурочный. Но Таня не успокаивалась. Свободных военнослужащих в Топе было много. Желающих получить в койку Таню Толстопопик не убывало. А она, как обычно, выбирала высоких, перенакаченных здоровяков, любящих блатные песни и истерические выяснения отношений с мордобоем. После каждого разрыва Таня решала, что жизнь кончена. 3 раза она пыталась пить таблетки, 1 раз резала вены, 2 раза прыгала из окна. Железное здоровье и низкая этажность поселка не давала ей шанса уйти из жизни. А Ринай каждый раз ругала Таньку, била по щекам и вправляла мозги, заставляя пить лечебные настои. Таня и Аринай воспитывались в одном интернате. Родители Аринай кочевали с оленями и забирали дочь на 2 летних месяца. С каждым годом девочке все сложнее было привыкать к отсутствию цивилизации в стойбище, и она знала, что не будет жить жизнью родителей коряков. Танина мама наезжала иногда по 2 раза в месяц, иногда пропадала по 1/2. Она работала поварихой при бригадах на лесозаготовках. От кого забеременела, она и сама не знала. Каждый год у нее случался новый роман, и она забывала о дочери до очередного разрыва, после чего заваливала Таню подарками и сладостями. Затем новый сезон лесозаготовок и новая влюбленность. Семьи всех детей, живущих в интернате, искренне думали, что воспитывать ребенка 2 месяца в год – это нормально. Дети находились на попечении государства, их самих так воспитывали, только чаще мучили уроками по истории партии. Суетливая Танька не знала, кем ей стать. Ее бросало от рисования к картинам, к желанию ухаживать за больными старушками. Еще она любила возиться на кухне и шустро бегала от кастрюль в кладовку, подтрясывая круглым задком. Танька была похожа на персидскую кошку, толстую и плосколицую, а Ринай больше походила на худющую и длинноглазую, с вкрадчивыми движениями кошку-сфинкс. Но при всем внешнем несходстве они внутренне существовали на одной волне, полностью друг друга понимая. Танька постоянно горела новыми идеями, предлагая подруге то уехать в Москву и там устроиться в богатый дом няней, а потом стать женой олигарха, то наняться на золотые прииски, найти кучу золота и разбогатеть. А уж при деньгах-то они всегда найдут красивого мужа. Еще Таня подумывала о карьере стриптизерши, менеджера крупного банка или врача-стоматолога. Но, как неожиданно выяснилось, для получения всех этих профессий нужно иметь специальное образование и учиться после интерната еще 5-7 лет. Даже на стриптизершу. Кто же это вытерпит? Для своей будущей карьеры Аринай не делала ничего. Она тихо работала в интернатовской библиотеке и писала рефераты в заочный институт. Она ждала принца и не сомневалась в его появлении. Сердобольная повариха Юлия Юрьевна оформила Таньку работницей по кухне и посоветовала учиться в кулинарном техникуме. И всегда сыта, и у женщины, умеющей хорошо готовить, всегда будет мужчина. Танька тетю Юлю послушалась и поступила в техникум. Когда уставшая от стеллажей с книгами Аринай через 2 года после окончания интерната навестила родную семью, к ее брату приехал на побывку армейский друг Александр. Брат Аринай, воспитанный в стойбище, другой жизни себе не представлял, а Александр продолжил учебу в военном училище, а затем в академии. При виде Аринай в летнем дохе и расшитом малахая с косами ниже пояса, с молодым лицом древней богини, у Саши съехала крыша от любви. Их поженили через 2 месяца, и Аринай стала ездить с мужем по городам и весям, пока через несколько лет не оказались в топе. Александр, ставший заместителем начальника охраны, собрался обосноваться в поселке надолго. Аринай тут же выписала Таню. Таньку с удивлением взяли на кухню специалистом холодного цеха и одновременно официанткой. 3 года Таня влюблялась и рыдала по окончанию коротких романов, и при этом знала, что в нее серьезно влюблен Яша Котелевич. Он был невысок, полноват и старше ее на 10 лет. Таня в промежутках между страстными романами даже как-то удостоила Яшу своим визитом. Но появившийся на ее горизонте очередной статный орел перевел внимание Тани на себя. Вспомнив, что он все-таки начальник и от него многое зависит, Яков вызвал в кабинет Таню и выложил ей свои условия. Он, начальник хозяйственного отдела поселка и зоны ТО, не собирается больше переживать из-за Тани. С глаз долой, из сердца вон. Он собирается Таню уволить, ему тяжело наблюдать за ее бесконечными романами. Как альтернативу, он может предложить ей замужество. Таня после разговора отправилась в библиотеку. Аринай посоветовала больше дурью не маяться, а выходить замуж. И Таня согласилась. Первый год было тяжеловато спать с нелюбимым мужем. Зато она стала заведующей столовой и уважаемым человеком. А потом она привыкла. И даже парочка измен, прошедших незаметно для мужа, не смогли нарушить ее семейную жизнь. А тут на тебе напасть, откуда не ждали. Яша стал спиваться вместе с Григорием. Это значит, прощай налаженную жизнь. Прощай должность мужа и ее тоже. И где она еще найдет человека, так беззаветно ее любящего? И Таня ежедневно стала приходить на КПП и требовать мужа. Иначе грозилось урезать рацион в столовой до положенных норм и оставлять без десерта. Угроза действовала. Якова выдавали Тане на руки. Арина сделала проще. Она уехала к родственникам на Камчатку. Саша пригрозила спокойным голосом. «Через 3 дня позвоню. Услышу пьяный голос, не приеду. Звонить буду каждый день. Пока не протрезвеешь, меня не увидишь». Александр сломался через неделю. Без Арина ему было скучно так, что водка не помогала. По пьянке Григорий и погиб. Оставшись без компании, Григорий в одиночку набирался в кабинете, а чтобы не показываться Ане на глаза пьяным, стал ходить с работы до поселка пешком. 3 километра помогали немного протрезветь, особенно в мороз. После очередной посиделки, тихо сам с собой, Григорий отправился в поселок. Попал в метель и сбился с пути. Он позвонил Ане, что выходит домой. Через час после того, как он не пришел вовремя, Анна подняла тревогу. Телефон Григория не отвечал. На КПП подтвердили его уход. Начались поиски. В темноте редкий свет фонарей, расставленных через каждые 50 метров, плохо освещал дорогу. Искрящийся снег сугроба в свете фар вездеходов и всех машин, что выехали искать Григория, сливался с миллионами острых снежинок метели. Аня стояла в метели и ждала хоть какого-то сигнала. Зова от мужа. Но она ничего не чувствовала. Тогда, в морозной ночи, она уже поняла. Гриши нет. Развернувшись, она пошла к поселку. По дороге ее нагнала машина Александра. Он выскочил на заледеневшую дорогу. «Ты куда одна? Хочешь пропасть, как Гришка?» Он не пропал. Анна подала руку, и шофер помог ей сесть в высокий джип. Александр сел рядом с Аней. Выдержал не больше 30 минут. «Не понял, как это не пропал?» «Его уже нет, Саша. 2 часа как нет. Я его не чувствую». Водитель, сержант, проработавший с Григорием 2 года и искренне его уважающий, затормозил. Саша тяжело выбрался на снежную дорогу за сержантом. Оба сели на высокий сугроб по краю дороги и закурили. Около них тормозили автомобили. Свет от фар становился все интенсивнее. Аня его не чувствует. Замерз 2 часа назад. И никому в голову не приходило засомневаться в словах Ани. Если она не слышала любимого мужа, значит, так оно и есть. Мужчины курили, ругались матом, договаривались о завтрашних поисках. Григория нашли утром в 1 километре от поселка. На улице было -25. Хоронили Григория по-военному, торжественно, с салютом и длительным застольем. Анна холодно принимала соболезнования. Поминками почти не занималась, понадеявшись на Татьяну, Якова и Александра. И они не подвели. Все было на уровне и слишком официально. На следующий день после официальных поминок Анна пришла в гости к Аринай, принесла с собой большую коробку в 0,5 метра высотой, из которой достала 3-литровую бутылку виски и выставила в центр стола. Аринай схватила бутылку и забегала по комнате, ища укромное место. «Ее надо спрятать. Саша с собой не справится». «Это не ему». Анна отобрала бутылку, вернула в центр стола и тяжело села. Ее лицо, обычно красивое и молодое, стало взрослым и отяжелевшим. «Это нам». «Объясни мне, дорогая Аринай, как мог Григорий сбиться с прямой 2-полосной дороги? С фонарными столбами через каждые 50 метров?» Какой бы пьяный он ни был, он вряд ли бы ушел от света в темноту. Оглянувшись на стены с оленьими шкурами вместо ковров, на фотографии Саши на тумбочке Арина сделала длинный плавный жест. «Наливай». Вискарь наливался в бокалы не крантиком, как в других 3-литровых бутылках, а наклоном металлических качелей, в которые устанавливалась бутылка. Через 5 рюмок на бутылку виски был вызван Геннадий. Анна три раза набирала телефон, от волнения путая кнопки. Геннадий, не могший нормально работать третьи сутки, сразу же сорвался со службы. К половине бутылки виски Анна узнала о 15-минутной аварии в зоне, о которой никому не говорили. Свет вырубился внезапно именно в тот момент, когда Григорий трезвел по дороге домой. Аня, обычно не пьющая, нетрезво осела в кресле. Понятно. И как рояль в кустах, Аристарх и Ленчик. Аня, мы ничего не могли сделать. Геннадий пьяно всхлипнул. Мы здесь все подчиненные. Хозяин, Аристарх. И как бы мы сами себя не ценили, что бы мы ни думали о законности и в демократии, в зоне топь эти понятия не работают. Понятно. Значит, мне пора сбегать отсюда. Но она не успела. Через неделю после похорон Аристарх зашел к Ане в лабораторию и пригласил посмотреть подземный бункер. Аня не насторожилась, а удивилась. «Да зачем мне ваши подчиненные, генерал? Мне вот...» Анна показала на полки, заставленные цветочными образцами. «Своей ботаники хватает». «Грамотные образцы, приличные». Он взял с полки кубик с горохом, усы которого теперь заканчивались ороговевшим щупальцем, поднес глазам. «Еще полгода, и твоя лаборатория начнет окупаться. Я тебе хотел показать, какие интересные изменения происходят в человеческом организме». От взгляда академика растения отворачивались, стеснительно скрючиваясь. Аристарх отвернулся от них и, пытаясь выглядеть естественно и искренно, почти по-человечески сказал: «Не бойся, ни тела не страшные, можно сказать, забавные. Не бойся, те тела не страшные, можно сказать, забавные. Ты же будущий медик, тебе должно быть интересно». С генералом в зоне не спорили. Анна сняла перчатки, выключила ламинатор, в котором расфасовывала агар-агар, и встала. «Идемте». Повернувшись к стеллажам с растениями, она попыталась сделать равнодушное лицо. «Всю неделю хочу вас спросить. Это вы дали указание, чтобы выключили свет, когда Гриша возвращался в поселок?» Повернувшись к Ане, Аристарх сделал шаг назад. «А разве выключался свет?» Войдя в коридор между двумя прозрачными стенами из оргстекла, Анна остановилась. В некоторых камерах было по два, по три человека, если эти существа можно было назвать людьми. Аристарх медленно шел, не обращая внимания на завывание и стук кулаков в оргстекло. «Я их по диагнозам рассортировал. Абсолютно физически здоровые в последних камерах. Сейчас в наличии 20 пациентов». Он остановился, притопнув ногой, довольный увиденным. «Хотелось бы расширить ассортимент. Мы с Геной посчитали, изменения в лучшую сторону происходят только у одного из тысячи исследуемых. Умственный потенциал меня не интересует. Я рассматриваю только случаи физического совершенства. Великолепные самцы. До Ленчика им, конечно, далеко. Но ведь он уникум. Один на миллион. Как и ты, Аня». И взгляд Аристарха, остановленный на Ане, был настолько нехорош, что ей немедленно захотелось в поселок. Но подвластная привычке подчиняться академику, она пошла за ним белым кроликом, за серым волком. Они дошли до противоположной стены, в которой отсвечивалась бликами от ламп бронированная дверь. Аристарх набрал код, и дверь медленно открылась. «Прошу». За дверью продолжался коридор, но здесь он был узкий, а камеры по обеим сторонам гораздо просторнее и оборудованы почти как в гостиницах. «Зайдем». Отъехала дверь первой камеры. Академик вошел внутрь, сел в кресло и показал Анне на второе кресло. Анна, понимая, что попала в ловушку, медленно подошла к креслу и села. Тут же ей в спину из кресла вошли шприцы, и сознание стало уплывать. Аристарх подошел ближе, наклонился. «Хотел с тобой по-хорошему договориться, но пока не получается. Гена и ты не оставили мне другого выбора. И я вынужден произвести ряд анализов, как ты уже догадалась, стационарно». Равнодушие и безразличие волной накатили на Анну. Она провалилась в сон. Генерал вышел из камеры, бодро напевая: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Вечером Анна проснулась и осмотрела камеру. Кровать, два кресла, стол, компьютер без выхода в интернет, телевизор со 100 каналами. В ванной стерильно чистый сверкали биотуалет и стоячий душ с дозированным поступлением воды. Из одежды ей предоставили 2 белых халата, 3 футболки и 3 комплекта нижнего белья. Связь с Аристархом производилась через компьютер. Еда поступала по мини-лифту в стене, а туалет менялся во время ее сна. Через 2 дня ее сумеречного состояния в субботу в камере появился тренажерный комплекс, велосипедная дорожка, мини-штанга и упор для качания пресса. Аня, едва очнувшись от нездорового сна, опять упала в кровать. Она испугалась. Тренажеры не ставят для недельного обследования. В воскресенье Анна взвыла и, нажав на кнопку Enter выхода связи, задала Аристарху главный вопрос. Чего именно он от нее хочет? Пришлось ждать 20 минут. Для окончательного объяснения Аристарх отменил дела и сел перед монитором в своем кабинете. 2 часа он рассказывал, каких результатов можно достигнуть, применяя лекарства, сделанные на основе биологического материала, полученного здесь, в зоне топь. Человечество станет стареть в 2 раза медленнее. Многие болезни излечатся, деньги исчисляются миллионами. Анна, будя саму себя и привлекая внимание человека, заточившего ее в клетку бокс, пощелкала пальцами. «Генерал, не отвлекайтесь. Что нужно именно от меня?» «А я не сказал». Аристарх отпил коньяк из серебряной ступки. «Хочу провести самый гуманный и человечный эксперимент. Будем скрещивать тебя с Ленчиком. Получится либо урод, либо суперчеловек». «Знаете что, Аристарх?» Анна протянула руку к монитору, выставив безымянный палец. «Рожайте сами. Я буду сопротивляться до последнего». «Посмотрим, поглядим», — спокойно заявил генерал и отключился. И впервые Анна осознала, что такое несвобода, что такое тюрьма. Это же уму непостижимо зависеть от чужой воли. Ты никто и звать никак. Кто-то не лучше и не умнее тебя кроит твою жизнь на свой извращенный вкус. А ведь заключенные, эти рабы в шахтах, они обречены остаться здесь навсегда. И большинство людей, живущих в топе, тоже здесь останутся навсегда. Но в поселке люди сами выбирают свою судьбу, а ее, свободную, ни в чем не виновную, насильно изолировали от свободы. Отчаяние. На Анну напало отчаяние. В поселке первой подняла тревогу Арина. Не найдя Аню вечером дома, она отзвонилась Геннадию. Тот, не боясь барского гнева, связался с Аристархом, и генерал его успокоил. «У Ани нервный срыв после гибели мужа. Я ее к себе определил. Пускай недельку полежит, придет в себя». Неделю. В поселке пережили спокойно, но не весело. Гибель Григория и отсутствие Анны сказались на настроении всех жителей. Еще 3 года назад такого быть не могло. Уход 2 человек, одного по трагической случайности, другого по непонятной причине, не связанным с решением руководства, подлежало расследованию. Но его не произошло. Раньше никто бы не возмутился. Нельзя, опасно. Но ситуация в стране изменилась. И в поселке набрались храбрости. 10 человек обратились к Аристарху за разъяснениями. Куда делась Анна? Аристарх вызвал к себе Геннадия и объяснил простым русским матерным языком, что он намерен провести ряд экспериментов, и ни одна сволочь ему не помешает. Генерал напомнил Геннадию, кто именно руководил разделкой заключенных на органы и получил за каждого по 100 000. «Именно ты успокоишь людей в поселке. Покаешься, что мы с тобой такие сякие, провели неправильно спинномозговую пункцию, и Аня впала в кому. Матери ее сообщи, что же самое. Иди, Гена, работай. Последняя партия заключенных не до конца обследована». Затушив в хрустальной пепельнице сигарету, Геннадий достал из кармана пачку и закурил новую. «Аристарх, я хочу ее видеть». «Пока рано. Пока ею занимается Ленчик». Геннадия передернула от отвращения при упоминании ненавистного имени. Он, не закурив, вышел из кабинета, ощущая свою зависимость от решения хозяина. Вечером ему пришлось говорить с Александром, Яковом и Аринай. Врать, пряча глаза. В течение 2 месяцев Аристарх развлекался тем, что колол Ане во сне весь ассортимент зоновской аптеки. Диапазон был обширен. психотропные препараты, виагра, никотиновая кислота, слабительное, викосол и многое-многое другое. На 8-й неделе Анна сломалась, ей стало все равно. Первый визит Ленчика прошел так, как она и ожидала. Он сначала попытался поговорить о совместной работе, о знакомых, но Анна молчала. Тогда Ленчик начал ее осторожно целовать в губы и в шею. Анна вяло сопротивлялась. Когда он содрал с нее халат и стащил через голову футболку, добираясь до нижнего белья, Анна попробовала сопротивляться активнее, но Ленчик сжал ее горло. «Обжечь меня не получится. Сил у тебя после опытов не осталось». Анна смотрела на Ленчика и впервые заметила, что у него цвет глаз абсолютно неопределим, пыльный. Процесс занятия любовью прошел на высоком физическом уровне. Анна лежала колодой. Ленчик старался вовсю, но только для себя. После телесного контакта Анна села в душе и долго смотрела на белый стерильный кафель стен. Нормированная вода быстро закончилась. Анна включила экстренную связь, потребовала тройную порцию воды и терла себя мочалкой под душем до крови, с омерзением девственницы после изнасилования. Ее даже вырвало. Через 2 месяца привыкла. Геннадий смог ее навестить только в конце годичного ареста. Оба знали о наблюдении, и разговор получился вялым. Геннадий передал привет от всех, рассказал о наступающем лете. За легким ужином он постоянно говорил о жутком внешнем виде Анны и подавленном психическом состоянии. Анна, понимающе, смотрела ему в глаза. «Наверное, на твоем внешнем виде сказались передозировки лекарств». Гена говорил, внимательно всматриваясь в Анну, пытаясь ей внушить нужную информацию через взгляд. «Наши тебе передают привет, волнуются. Вот смотри, я тебе фотографии принес. И послушай меня, в тебе слишком много шлаков от вводимых лекарств. Ты меня слышишь?» Аня очнулась от гипноза взгляда Гены. «Слышу». Геннадий ушел, и Анна осталась одна с высокой стопкой фотографий. Она стала перебирать их. Улыбающиеся Аринай, Таня, Яков и Александр сидели в гостях друг у друга или делали серьезные лица на своих рабочих местах. Гриша, сеявший укроп, и Гриша, сидящий в своем кабинете за рабочим столом, задумался над официальными бумагами. Но каждая третья фотография в стопке была старой. Замысел Геннадия стал понятен, воспоминания должны разбудить Анну. Красивый и здоровый Григорий в расстегнутом скафандре, Анна в летнем платье на своем огороде, улыбающаяся мама с папой, с надеждой смотрящие в объектив. Анна легла в кровать, положила фотографии на грудь и закрыла глаза. Гена принес ей привет. Друзья тебя помнят и ждут. Напоминания, Гришу, убили и тоску. Маме без тебя плохо. Анна сосредоточилась, и внутренний взгляд прошелся от мозга через все артерии, через сердце и печень, вены и капилляры. Тяжелая жаркая волна очистительного адреналина вытеснила из крови вредные медикаменты. Руки вспотели. Анна открыла глаза и осмотрела ладонь. В порах проступила сукровица. В кровавом поту было все тело. Одновременно наплыла боль и легкость очищения. Несколько минут Анна лежала, глядя в потолок. Боль уходила, накатывала облегчающая слабость и прояснение в голове. Вот теперь можно нормально оценить все то, что с ней происходит, и то, что будет с ней дальше. Неприятно резко в боксе прозвучал голос Аристарха. «Аня, что с тобой?» Анна подняла рукав медицинского халата и показала компьютерному монитору руку в струйках сукровицы. Она счастливо улыбнулась, объясняя свое состояние. «Я вывела из организма все последствия ваших экспериментов, Аристарх Кириллович». «Объясняю. Я перешла на другой уровень самоконтроля. И я не забеременею от Ленчика, даже при искусственном оплодотворении. Если вы меня не выпустите в ближайшее время, у меня съедет крыша». Кровавый пот высыхал на теле, и Анне показалось, что она готова взлететь от приходящей легкости. Только сильно зудела кожа, необходимо было встать под душ. Аня приподнялась, села в кровати и посмотрела в экран. «Что бы у меня ни произошло сдвига в психике, Я вгоню себя в кому, и вы будете получать в несколько раз меньше моих анализов». В своем кабинете Аристарх передвинул курсор мыши на руку Анны и сделал максимальное увеличение. Он четко увидел подсыхающие разводы сукровицы на коже и оценил ситуацию. «Я понял твои требования». Узнав о выздоровлении Анны, в поселке устроили празднество. Таня Толстопопик закатила банкет в офицерской столовой. Пришло человек 50. Все искренне радовались, тянулись бокалами для чоканья, говорили Анне комплименты. Аня выглядела заторможенной. Она блаженно улыбалась и почти все время молчала, слушая гомон радующихся друзей. Главное, чего она боялась, слишком рано выплеснуть накопленную за год ненависть. Ни Ленчик, ни Аристарх так до конца и не поняли, чего ей стоило прожить столько времени в несвободе. Генерал практически всю жизнь существовал в военной системе. Ленчик обрел мозги в тюремной ситуации. Они изнутри были несвободны и не могли оценить свободолюбие другой личности. В подземном бункере начались строительные работы. Геннадий зашел в кабинет генерала и поинтересовался, для каких таких пациентов готовятся новые клетки. Аристарх, попивая коньяк, рассказал о новом проекте. Ленчик проедется по детским домам, приглядится к больным детям. Тех, кого можно будет купить или украсть, привезет сюда. Гена слушал спокойный голос Аристарха, ощущая мурашки жути на коже. «И они будут жить в клетках? Как растения?» «Не все. Но об этом пока рано говорить. Иди работай». Через 5 минут Геннадий рассказал Анне о детях, и тут же они начали разрабатывать варианты побега.